«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция 7. Пение птиц и сонорная музыка. Как прекрасно они поют, могли бы сказать мы, оказавшись летним утром в лесу. Действительно, пение птиц совершенно прекрасно. Теперь послушаем другой пример. Как прекрасно она поет. Так и хочу сказать я про эту музыку, имея в виду в данном случае какую-то совершенно иную, чем в летнем лесу, прекрасность. Действительно, между чем-то стихийным, звуками природы, и рукотворным, искусственным, то есть музыкой, которую придумал композитор, мы привыкли проводить четкую грань. Мы предъявляем совершенно разные ожидания к одному и другому. Вопрос того, что мы называем прекрасным в музыке и в искусстве вообще, гораздо более сложный и запутанный, чем кажется. Вроде бы описывая то, что мы слышим тут и вот здесь. Мы будем даже использовать похожие образы. Безмятежность, покой, какая-то невесомая легкость, свет и все такое. Но способ передачи всей этой информации у птиц и у Моцарта совершенно разный. Шум океанских волн, шелест листьев, журчание ручья, треск костра, шепот снега, который падает в полной тишине. Если все это представить себе ритмически упорядоченным, то есть с четким чередованием счетов, раз, два, три, четыре, если представить, что птицы будут высвистывать какую-то конкретную, пусть даже самую красивую, мелодию, или вообразить, что лед, который крошится на реке, начнет вдруг прищелкивать, как здесь. Думаю, во всех этих случаях нам стало бы очень не по себе. В то же время, в каком-то смысле, звуки природы и музыкальные звуки пересекаются, и одни и другие обладают чувственным компонентом. Чувственный — значит обращенный к органам наших чувств. Запах свежего хлеба, пушистый мех, упаковочная пленка с лопающимися пузырьками вроде бы ничего особенного нам не рассказывают, в отличие от, например, истории из книги. Однако в этих явлениях содержится огромное количество информации, к которой мы очень чутки. Просто информация — это особого сорта, та самая чувственное, обращенное не к интеллекту, а к нашему физическому опыту. Музыка может рассказывать что-то разуму, как история, прочитанная в книге, а может и общаться с нами на чувственном уровне. Для огромного количества слушателей чувственное в музыке важнее, чем нарративное, то есть повествовательное. Многим кажется, что про музыку ничего не надо знать, рассудок тут лишнее, надо просто, чтобы она нравилась, поднимала настроение, была приятной, давала чувство комфорта. Обратите внимание, что мало кто так говорит, например, о литературе. Когда мы читаем книгу, мы хотим знать, кем, когда она написана, мы размышляем, почему герои действуют так, а не иначе, мы решаем, хорошие они или плохие, мы невольно задумываемся об ее интеллектуальных смыслах. В музыке же можно купаться, как в водной или воздушной среде, ее можно потреблять как еду, не задумываясь вообще о том, кем, когда, зачем она создана. В этом она вполне близка шелесту листьев или чириканью птиц. Мы не говорим сейчас о том, что один метод восприятия музыки плохой, а другой хороший. Любой способ общения с искусством хорош, если он вам подходит. Мы лишь обращаем внимание на уникальность музыки в этом смысле. Можно воспринять ее как что-то чувственное, горячую ванну, а можно как интеллектуальное, язык или речь, рассказ. Второго, интеллектуального способа восприятия нет у звуков природы. Мы воспринимаем их лишь чувственно, и потому-то мерка, с которой мы подходим к шуму весеннего леса и к симфонии Моцарта, такая разная. Вместе с тем композиторы часто задумывались о том, что формирует наши переживания от их музыки. Ну, например, можно придумать красивую мелодию, которая будет что-то рассказывать слушателю, увлекать, трогать чувства. Так устроены, например, многие песни. Можно придумать крошечный мотив, и он станет семечком, из которого в музыке вырастет огромное древо из 2-3 нот, перепридумывая, варьируя их, изобретая на их основе новые темы, которые сталкиваются, конфликтуют, можно выстроить огромную форму. Так, например, устроена хорошая симфония. Можно исследовать возможности ритма, о чем мы говорили уже в одном из наших выпусков. А может ли быть интересным сам по себе звук, его окраска, качество, плотность, округлость? Об этом композиторы задумались приблизительно 150 лет назад, все сильнее обращая внимание не на образы, заключенные в музыке, а на красоту, собственно, звука, как если бы живописец начал придавать меньшее значение тому, какое лицо он может написать на холсте, вместо этого начав любоваться своей палитрой, потоками чистого, ничего не изображающего цвета. Если мы послушаем эту музыку, нам может прийти в голову, что она ближе звукам природы, чем Моцарту. Ну, действительно, мелодии и ритма тут нет. Сложно сказать, про грусть она или про радость. Мы слышим как бы огромное вибрирующее звуковое поле. Сама ткань звучания здесь на первом плане, как в вое ветра или в плеске воды. Такая музыка называется сонорной. От латинского слова sonorus, то есть звонкий. Мы можем послушать другие примеры. Например, такой. Все это сонорная музыка, то есть заинтересованная в создании чувственного опыта. По сути, мало чем отличающегося от опыта пребывания в стихийных звуках природы. Если мы последим за логикой композитора, который пишет не звуками, а вот такими звучностями, целыми шумовыми зонами, то быстро придем к тому, что если в привычном случае автор музыки придумывал мелодию или ритм, то композитор, который работает с сонорной музыкой, заинтересован в том, чтобы придумывать сам звук. Именно из-за желания не писать мелодии из уже имеющихся под рукой нот, но сочинять сами по себе звучности, а также, конечно, из-за бурного развития в 20 веке технологий, композиторы пришли к электронной музыке. Это было около 100 лет назад. Может быть, когда вы слышите словосочетание «электронная музыка», вам представляется что-то такое. И это правильно. Но эта музыка гораздо младше, чем то, о чем я сейчас говорю. Самая первая попытка писать музыку с помощью звуков, искусственно созданных человеком, была связана совсем не с атмосферой ночного клуба и совсем не с желанием потанцевать. Именно серьезные композиторы 20-го столетия пришли к электронному звуку, исследуя чувственный компонент своей музыки и стараясь понять, какие возможности есть у звука шумовых пространств. Их музыка может даже вызывать ощущения, похожие на те, что мы испытываем, прислушиваясь к природе. Например, здесь. Thank you. то же время, может быть, вы обратили внимание на то, как непривычно, а для кого-то, может быть, и сложно звучит сонорная музыка. Несмотря на то, что она обращается к самому, казалось бы, естественному для человека образу восприятия, тому единственному способу слушать музыку, которому вообще не надо учиться, ну, просто потому что большинству людей нравится шум дождя. Отбросить привычку, которая подсказывает нам, что музыка должна обязательно опираться на мелодию, иметь внутреннюю драматургию, то есть сколь абстрактный, но все-таки сюжет, вызывать в нас определенные эмоции. Отбросить эту привычку нам довольно сложно. Существует знаменитая история про пьесу итальянского композитора Атторино Респиги. Он писал гораздо более традиционную музыку, чем все, что мы сегодня послушали, но электронным звуком тоже пользовался, причем немного раньше, чем это стало общепринятым. Правда, Респиги взял не искусственный, а просто записанный на пластинку звук пения птиц. Он включен в финал медленной части его оркестровой работы под названием «Пини Рима», то есть «Сосны Рима». «Пини» — это такой особый вид высокой итальянской сосны с разветвленной кроной. Это звучало так. Какую, как вы считаете, реакцию эта музыка вызвала в зале? Люди были страшно возмущены. Им показалось, что Респиги поступает безвкусно и вульгарно, что он халтурщик, который не умеет украсить свою музыку самостоятельно придуманными, сугубо музыкальными средствами, например, красивой мелодией, и прибегает к такой пошлости, как прямая изобразительность. Эта реакция связана с нашими ожиданиями от искусства, сформированными давно ушедшим временем. Художественный продукт мыслился как что-то очень хитроумно, утонченно, мастерски сделанное, обращенное к разуму и эмоциям человека, а не к его чувственной стороне. Образуется удивительный парадокс. Бетховена, принадлежащего как раз той эпохе, многие привыкли слушать сердцем, не рассуждая, как поющих птиц. Например, музыка нашего современника Георга Фридриха Хаса, уже освобожденная от всех этих требований, написанная уже после того, как просто черный квадрат может оказаться гениальной картиной, а музыка может легко состоять из двух или одного звука, кажется многим слушателям слишком рассудочной и слишком переусложненной. Никто не знает, как посмотрят на наши нынешние представления об искусстве наши потомки. Может быть, они покажутся им такими же ограниченными, какими выглядят для нас сейчас взгляды 200-летней давности. Однако готовность слушать музыку по-разному, не рассуждая, как мы слушаем шум водопада, или наоборот, внимательно читая и обдумывая, как хотел слушать музыку XIX век, помогает нам уже сегодня. Такой гибкий и любопытный слух открывает перед нами огромный звуковой мир, в котором нет предела удивления. Was Следующая лекция о звуках загрузки компьютера, горизонталях, вертикалях и о том, как один звук может содержать в себе бесконечность звуков.